Глава 53. Я сидела за столом и с восхищением наблюдала за действиями Демьяна, пока он готовил. Его легко было принять за какого-нибудь молодого и привлекательного шеф-повара из кулинарного шоу по телевизору. Он так ловко и умело орудовал ножом, нарезая подмороженное куриное филе, так мастерски управлялся со сковородой, да и вообще со всем кухонным инвентарем, пока обжаривал шампиньоны, отваривал спагетти и смешивал все это со сливками. На все про все у него ушло не более 15 минут, а запах, наполнивший кухню, казалось, мог свести с ума. На вкус паста оказалась не менее потрясающей. «Ммм, как же вкусно!» — стонала я, жадно поедая спагетти в нежнейшем сливочном соусе. «Просто божественно!» Демьян сидел напротив и самодовольно улыбался. Все-таки не зря мама говорила, что все без исключения мужики обожают, когда их хвалят. После трапезы усталость навалилась еще сильнее, и меня тут же зверски начало клонить в сон. «Это было просто невероятно! Спасибо большое!» Поблагодарила я Демьяна за такую вкуснятину и, встав из-за стола, отнесла тарелку в посудомоечную машину. «Кто тебя научил готовить?» «Интернет», — ответил он с улыбкой. «Сколько у тебя еще скрытых талантов?» — спросила я, внезапно расщедрившись на комплименты. Просто довольная физиономия Демьяна умиляла до невозможности, и я не могла устоять. Не удержавшись, подошла и обняла его со спины, нежно прижавшись щекой к мускулистому плечу, и почувствовала, как мужская рука накрывает и страстно сминает мою ягодицу. Возбуждение тут же искрящими струйками побежало по нервным окончаниям, заставляя меня испустить томный вздох. Демьян повернулся, обхватил меня поперек талии и приподнял, усадив к себе на колени. Я тут же с удовольствием обняла его крепкую шею и снова положила голову ему на плечо. Закрыла глаза и почувствовала, что вот-вот усну. «Устала?» — спросил Демьян, погладив меня по голове. «Чудовищно!» — сладко зевнув, призналась я. «Давай, наверное, сегодня уже баиньки, а завтра ночью я снова приду к тебе в гости». «Угу», — ответила я, подумав о том, что выспаться мне сегодня все равно не светит. «Если я до утра не сделаю злосчастный контент-план, Макс меня точно убьет». «Ну все, тогда иди», — легонько хлопнул меня Демьян по попе, разомкнув объятия, но не тут-то было. Я только крепче вцепилась руками в его шею и капризно протянула. «Отнеси меня в спальню на ручках». «Какая ты наглая», — сказал он, усмехнувшись. По-хорошему, мне нужно было бы обидеться на такие слова, но меня они, наоборот, почему-то рассмешили. «Тебе жалко, что ли?» — потерлась я носом о его шею. «Ммм, как же он потрясающе пах!» «Между прочим, никто тебя не просил нести меня сюда из прихожей. Сам виноват, к хорошему быстро привыкаешь». Демьян поднял мое лицо за подбородок и снова горячо поцеловал в губы. «Ладно, так уж и быть, отнесу. Правда, не факт, что я потом от тебя уйду», — пробурчал он, оторвавшись от меня и многозначительно глянув мне в глаза. Я хихикнула и снова прижалась щекой к его плечу, обняв руками за шею. «Когда мужчина носит тебя на руках, это отдельный вид удовольствия. Особенно если этот мужчина — Демьян Тополев. Он отнес меня в комнату и бросил на кровать. Сам навалился и начал целовать везде, куда могли добраться его губы. Я хихикала и лениво отбивалась, пока он не прижал мои руки к матрасу у меня над головой и не проник своим языком мне в рот. Тогда мне стало уже не до смеха. Дыхание мгновенно сбилось, по телу заискрились ручейки электричества, сон как рукой сняло. И я бы точно забила на отдых и даже прогуляла бы завтра универ, но имелась еще одна проблемка. Я понимала, что если не оставлю Демьяна сейчас, то снова не успею сделать контент-план к обещанному сроку. Становилось уже стыдно перед Максом, ведь мне заплатили аванс. Как только Демьян ослабил хватку на моих запястьях, я тут же уперлась руками ему в грудь. «Я, правда, очень устала». Он терпеливо вздохнул. «Ладно, тогда спокойной ночи». Чмокнув меня еще раз в губы, Демьян поднялся с кровати и ушел, плотно закрыв за собой дверь. Я полежала еще какое-то время на спине, мечтательно улыбаясь. И усталость снова навалилась с удвоенной силой. Казалось, стоит только закрыть глаза, и я сразу усну. Но нельзя было позволять себе эту блажь. Нужно вставать и работать. Хотя бы телефон воткнуть на зарядку, а потом еще чуть-чуть полежать. Боролась с собой минуту или две, но так и не смогла заставить подняться с кровати. Решила, что сделаю работу завтра после университета. Уже теперь железно. Максим хороший парень, он поймет. Так и уснула, даже не поставив телефон на зарядку. Если бы не Алинка, я бы проспала в университет. «Эй, спящая красавица, просыпайся!» — трясла она меня за плечи. «Ты что, собралась прогулять универ?» Я с трудом разлепила глаза. Черт, я ведь так и уснула в одежде. «Где ты была вчера так долго? Я тебя не дождалась, так и уснула. Когда ты вернулась домой?» — засыпала меня вопросами подруга. Я зажмурилась, пытаясь придумать, как съехать с этого разговора. Мозги с просонья соображали туго. «У меня были дела по работе», — наконец промямлила я, пытаясь принять сидячее положение. «По работе? А что за дела?» «Потом расскажу», — отмахнулась я. «Слушай, а сколько времени?» «Уже много. А ты чего прямо в одежде уснула? Под утро, что ли, домой пришла?» «Да нет, в 11 вечера. Просто прилегла отдохнуть на кровать и вырубилась», — объяснила я, думая о том, что братец с сестрой однозначно имеют сходство в характере. Оба любопытные, как кошки на базаре. «Ясно», — пропела она, вставая с моей кровати и принявшись прихорашиваться перед зеркалом. «Давай поторапливайся, а то опоздаем. Через полчаса уже начнутся пары». Подруга уже была при полном параде. Ее блондинистые волосы, уложенные в мягкие локоны, поблескивали в лучах утреннего солнца. Пышная юбка на кокетливом платье кораллового цвета слегка пружинила при каждом шаге. Алинка всегда очень хорошо выглядела, просто куколка. Не девочка, а загляденье. Шараев будет последним дураком, если упустит ее. «Ты езжай, не жди меня», — сказала я. «Я все равно не успею так быстро собраться. Не хочу, чтобы ты из-за меня тоже опоздала». «Я думала, мы сегодня на одной машине поедем», — расстроенно протянула Алинка. «Давай, наверное, в другой раз. Я все равно планирую после пар поработать в библиотеке». Решила, что не уйду оттуда, пока не составлю контент-план. «Ну, ладно», — вздохнула Алинка. «Тогда я побежала. Только дом закрой. Я оставлю тебе ключи на полочке в прихожей, рядом с дверью». «Окей. А Демьян дома?» — смущенно спросила я после секундной заминки. «Не, он уже давно уехал. Сегодня ему пораньше нужно было на работу». «Ясно». «Увидимся в универе», — бросила мне Алинка и выпорхнула из комнаты. А я тихонько порадовалась, что она до сих пор так ни о чем и не догадалась. Нужно было придумать план, как поставить ее в известность о наших с Демьяном отношениях. Только пока было не до этого, я и без того уже опаздывала в универ. Поставила свой неподающий признаки жизни телефон на зарядку, а сама отправилась в душ. Сегодня хотелось выглядеть на все 100. Пока торопливо распенивала шампунь на волосах, стоя под горячими струями воды, поймала себя на том, что напеваю какую-то веселенькую мелодию. Уже и забыла, когда у меня последний раз было такое классное настроение. Покончив с водными процедурами, надела свое новое платье, покрутилась перед зеркалом и улыбнулась сама себе во весь рот. Теперь я выглядела ничем не хуже Алинки, такая же красивая. Захватив сумочку и сняв с зарядки телефон, который успел набрать всего 20%, я заглянула на кухню и едва не расплакалась от умиления. На столе под прозрачным колпаком меня ждал завтрак. Яичница из 2 яиц и 2 румяных поджаренных сосиски. Проглотила всю эту вкуснятину за 2 минуты, мысленно благодаря Вселенную за то, что подарила мне такую подругу и ее сногсшибательного брата. Всего несколько дней прошло с тех пор, как я поселилась в их доме, но уже успела полюбить обоих всей душой. День в универе прошел прекрасно, даже несмотря на то, что я опоздала к первой паре. Препод меня не выгнал, а Алинка шепотом засыпала комплиментами, оценив мое платье мечты. И после этого в течение дня я то и дело ловила на себе восхищенные взгляды. Даже Соловьев с Аксеновой нет-нет, да завистливо пялились, когда думали, что я этого не вижу. После занятий я отправилась в библиотеку, как и планировала, и заняла там первый попавшийся комп. После долгих и мучительных издевательств над поисковиком мне все-таки удалось найти несколько классных, посвященных дрифту сообществ в социальных сетях. Изучив их концепцию, я начала набрасывать план. Хотелось сделать все на высшем уровне, хотя знаний темы мне явно не хватало. Но я старалась изо всех сил. Наконец, все было готово. Я уже собралась отправить файл Максу, но тут меня поджидал новый сюрприз. Мой телефон снова сдох. А зарядку я, конечно, не додумалась с собой прихватить. Припомнила недобрым словом Соловьева, который как-то одолжил шнурок от зарядного устройства из моей машины, да так и не вернул. Думала купить туда новый, но вспоминала об этом только в такие моменты, как сейчас, когда телефон не вовремя разряжался. А как только необходимость отпадала, сразу забывала. Но сильно огорчаться по этому поводу я не стала. Самое главное, работа была сделана, и вроде бы у меня получился очень даже достойный контент-план. Решила, что вернусь домой, заряжу телефон и сразу же отправлю его Максу. Один час роли не сыграет. Довольная собой, радостно прыгнула в свой мини-купер и помчалась в сторону дома Тополевых, обгоняя сонно ползущие по дороге машины. Осень в городе набирала обороты. Желтые листочки все как-то махом облетели с деревьев, солнце спряталось, небо затянуло тяжелыми тучами. Наступала пора слякоти и дождей. Но сегодня это ничуть не огорчало. У меня на душе цвела весна. И жизнь казалась прекрасной. Даже поведение моих родителей уже так не бесило. Но думать о них все еще не хотелось. Пусть живут, как знают. Единственное, что меня беспокоило и немного омрачало этот чудесный день, это состояние отца Никиты. Я не могла позвонить Шараеву и узнать, как там его папа, потому что мы даже не обменялись номерами. Оставалось только надеяться, что с ним все хорошо. Припарковав машину у ворот, поспешила к дому. Не терпелось скорее отправить Максу контент-план. На удивление, дверь мне никто не открыл. Я-то была уверена, что Алинка давно уже дома. Пошарившись в сумочке, я нашла ключи и отперла сама. Дом действительно оказался пуст. Демьян с работы тоже еще не приехал, хотя часы уже показывали 8:00. Побежала в свою комнату, чтобы поставить телефон на зарядку. А пока он оживал, решила быстренько что-нибудь съесть. Сегодня так спешила составить контент-план, что даже не заглянула после пар в буфет. Отправилась к холодильнику, сделала себе бутерброд и едва успела его откусить, как с улицы послышался звук подъезжающей машины. Выглянула в окно и увидела, что к дому почти одновременно подъехали с разных сторон Алина с Демьяном. Обрадовавшись, я тут же поскакала встречать их, жуя на ходу бутерброд. Едва успела дойти до прихожей, как Алина ворвалась в дом первой, и мне сразу не понравился ее вид. Подруга была явно не в духе. Косметика размазалась, под глазами разводы туши. Она плакала. «Алин, что случилось?» Подошла я к ней, не зная, куда деть недоеденный бутерброд. Тополева бросила на меня такой нехороший взгляд, что мне стало не по себе. «Ты что, встречаешься с ним, да?» Со злостью выпалила она, махнув рукой назад. «Почему ты мне сразу об этом не рассказала?»